На секунду я словно бы увидел наш корабль весь целиком, как он выглядит снаружи, под равнодушным посторонним взглядом. Секция за секцией словно переливались из одной части пустоты в другую. В его движении, в самом нахождении его здесь, где десяток атомов едва ли можно насчитать в кубическом километре пространства, было что-то противоестественное. Преодолевая внутреннее сопротивление, почти физически его ощущая, я встал и отошел от пульта. В любом случае, подобное решение могла принять только вся команда. Никто не давал мне права единолично распоряжаться чужими судьбами. Включив интерком, я проговорил в микрофон. «Соберите всех в кают-компании. Мне нужно срочно поговорить с командой». В самом большом на рендболе помещении, напоминавшем холл старинной гостиницы, собралось человек 200. Впервые я увидел, насколько уменьшился экипаж рендбола, и подумал, как трудно нам будет справляться с таким огромным кораблем. Я не знал, с чего начать разговор. Техники, механики, бывшие рабосты, развалившись, сидели в старинных дорогих креслах. Пестрые, по большей части изодранные мундиры и грязные, но внимательные лица окружали меня. Поймут ли они? Захотят ли меня поддержать? Или после всех испытаний нам предстоит в конце концов стать добычей имперского флота? Я не чувствовал контакта с окружающими людьми и потому начал неуверенно. Вот уже несколько дней этот корабль принадлежит нам. Ни Камор, ни Тетр-Союз больше не властны над нашими судьбами. Теперь мы должны решить, что делать дальше. Свобода слишком дорого досталась, и ее придется защищать. Для этого Рэндбол должен оставаться боевым кораблем. Вы знаете, что это значит. Наверное, те из вас, кто ждал после победы легкой жизни, сладкого куска пирога, отобранного у других, будут разочарованы. Они могут покинуть корабль. Спасательные шлюпки и запас провизии для них найдутся. Недалеко от нас система Зетлира. Там есть старые дикие поселения. Может быть, им повезет, и ищейки Камора найдут их не сразу. В любом случае, они сами будут отвечать за свою судьбу. Меня слушали молча, внимательно, но равнодушно, словно все, что я говорил, не имело к ним отношения. «Нам нужно топливо, нам нужен провиант и запас воды. Как только мы подойдем к каботажным линиям, рир-локаторы засекут нас. Даже если этого не произойдет, во время атаки на транспортник он обязательно пошлет сигнал бедствия». «Для того, чтобы уничтожить транспортник, нужно не больше 2 секунд». «Никакой радист не успеет», – произнес волосатый детина из первого ряда. Всмотревшись в него, я узнал Гринсона, артиллериста, из-за которого мне пришлось самому сесть в боевую шлюпку. Видимо, он пользовался среди команды большим авторитетом, и потому я продолжил очень осторожно, внимательно наблюдая за его реакцией. «Но ведь нам не надо его уничтожать, я уже говорил. Нам нужны вода, продовольствие, топливо. Для того, чтобы получить их, надо захватить транспортник по возможности целым. Огнем наших пушек можно сбить все его антенны. Для передачи пакетного сигнала компьютеру нужно меньше секунды. Прежде чем вы сделаете второй выстрел, сообщение уже уйдет. И тогда у нас останется меньше часа. Самое большее 2, если эскадра выйдет из оверсайда не совсем точно. Но они наготове. Они ждут этого сигнала, и значит, за час мы должны будем перегрузить на рендбол все необходимое. Это за пределами наших возможностей. Но даже если мы уложимся в час, от преследования крейсеров нам не уйти. Они засекут нас своими рир-локаторами, они сядут нам на хвост. И выходя из оверсайда, мы сразу же попадем под огневой залп. Или я не прав? Тягостное молчание было ответом. Один Гринсон все еще не сдавался. Мы можем захватить какую-нибудь планетарную базу. Можем. Только там, скорее всего, не окажется нужного топлива. А сигнал все равно будет послан. И даже еще скорее. Они возбужденно и недовольно зашумели. Я ждал, пока пройдет первый шок от моих сообщений. Пока улягутся первые, самые бурные эмоции. Я все еще надеялся на то, что они сами, без моей подсказки, придут к нужному решению. Не дождавшись, я вынужден был продолжить. Есть только одно место, где Камор никогда не сможет до нас добраться. «Где же это? Где?» – послышались выкрики. «Темная зона». Наконец это слово было произнесено. Долгое молчание повисло в кают-компании. Слышно было, как жужжала под потолком разладившаяся световая панель.